Глава 20. Миссия. Полчаса спустя наступает время прощаться. Мне кажется, мы с Тельмой и Кэсси больше не увидимся. Возможно, я закончу свои дни в тюрьме или меня немедленно вышлют во Францию на родительскую ферму. Хуже того, я могу оказаться в когтях банды байкеров, и моя короткая жизнь завершится в бочке с кислотой. Стараюсь не плакать, и у меня почти получается, пока Кассандра, погладив Думбо и взяв с него слово быть умником, не протягивает мне свой снежный шар. «Это чтобы ты думала обо мне», — заявляет она с грустным видом. «Я отдала бы футбольный мяч, но он тебе меньше нравится с тех пор, как я попала им тебе в голову». У меня по щекам текут слезы, но я смеюсь, касаюсь остатков шишки на лбу и говорю. «Это очень мило, дорогая Кэсси, но я не хочу лишать тебя волшебного шара. Как ты будешь без него предсказывать будущее? Найду что-нибудь другое, может, блюдце с горячим шоколадом или карты, как у бабули. И потом, я сказала, что Линси подарила мне шар, но соврала. Я сама взяла его из коробки поиграть и забыла вернуть на место. Ты сама говорила, кто спер яйцо, украдет и вала. Ведь так? Бери мой подарок, не отказывайся. Я как Робин Гуд. Отнимаю у богатых и отдаю бедным, понимаешь?» Я кусаю губы. «Эта девочка такая милая». «Отличная идея, но пообещай больше не присваивать чужие вещи или спрашивай разрешения, договорились?» «А ты не говори Крису, обещаешь?» «Заметана. Чтоб я сдохла, если проговорюсь». «Что?» «Да ничего, еще одно труднообъяснимое выражение». Кэсси улыбается, гладит меня по руке и бежит целоваться с братом. Меня обнимает Тельма. «Карты уверяют, что все закончится хорошо. Поняла, Элли? Помнишь первый день? Я предсказала тебе приключения и не ошиблась, так? Оставайся собой, и все получится. С нетерпением буду ждать известий». Я начинаю верить в ясновидческий дар старой дамы. Мы садимся в автодом вместе с Джоном, оставив Тельме ее машину, и посылаем в окно воздушные поцелуи, пока оставшиеся не превращаются в крошечные силуэты в зеркале заднего вида. У меня комок стоит в горле. Но думаю я о своей миссии. Вначале Венди ведет Джон и посвящает нас в разные аспекты плана ФБР. Если Карпентер и Линси не будут задержаны в ближайшее время, мы проездим зря. Но если бюро их найдет, возможны разные сценарии развития событий, и мы должны быть готовы идеально сыграть роль злодеев. Все будет происходить в большом отеле где-то посреди нигде в 12 километрах за долиной смерти. Мысленно перебираю возможности. В каком-то смысле мне предстоит сыграть главную роль в моей жизни, но никто не скажет, в случае чего, вырежьте это, поэтому я ужасно боюсь. Что, если я все провалю? Что, если в очередной раз сморожу глупости и бандиты выпутаются? Вдруг местные копы остановят меня на дороге и запихнут в тюрьму до начала операции? Сидящий рядом Крис берет меня теплыми пальцами за запястье, и я чувствую сладкую дрожь. Не нервничай, Элли. Если возникнет малейшая опасность, Джон нас отзовет. Нервы ни при чем. Ладно, тогда договорись со своей ногой, чтобы она не отбивала ритм на моей. Больно ведь? С ногой? Ой, прости, я это в такт музыке. Мы не включали радио. Точно, я напеваю. Мысленно, свадебный марш. Крис хохочет, а я краснею до корней волос. Свадебный марш? Уже? Нет, это первое, что пришло мне в голову, я... «Ладно, ты прав, я слишком взвинчена, но это нормально, разве нет? Давай сменим тему. Как дела на работе?» Крис отвечает смешком, и я с наслаждением констатирую, что являюсь причиной его веселья. Только я не актриса, играющая роль. Я чувствую себя суперженщиной. «Если быть совсем честным, у меня не все в порядке», — сообщает он, вернув меня с небес на землю. «Но я не хочу тебя напрягать. Мне это будет полезно». Крис снова терзает свои многострадальные кудри. «Хорошо. Я веду переговоры, и продвигаются они не слишком хорошо. Нам не хватает ассигнований на открытие офиса в Сан-Франциско. Мэр считает, что, поскольку у них есть, цитирую, «наши собственные антисамоубийственные табло на золотых воротах», не стоит тратить деньги на ассоциацию. Можно подумать, в Сан-Франциско один мост. Я ищу новых меценатов, но у меня закончились идеи». «В моей сумке, которая осталась в Лос-Анджелесе, есть $10, собиралась потратить их на билет во Францию, но если...» «Мне требуется $200 000, но 10 — хорошее начало. Может, это заставит себя остаться в Штатах на подольше. Со мной». Последняя фраза повергает меня в уныние. Одно дело — развлекаться в автодоме, но Крис живет здесь, в Калифорнии, а я, когда все закончится, улечу в свою деревню. Не думаю, что он планирует крутить любовь на расстоянии 6000 километров с девицей без гроша в кармане, живущей на ферме вместе со всем своим семейством. Я прогоняю эту невеселую мысль, чтобы сосредоточиться на конкретном предложении. Почему бы тебе не устроить событие? Событие? Публичное. Моя сестра Мари Лу с подругой организовала событийный клуб, и он, несмотря на конкуренцию, имеет успех. А еще ты мог бы устроить что-то вроде благотворительного гала-приема, ужин, где платишь кучу денег за еду, чтобы на тебя обратили внимание. Я не могу ввязываться в подобные мероприятия, Элли. Его должен организовать кто-нибудь. Знаменитый. То есть Кристиан Гамильтон не может, а Крис Арсини вместе с отцом-продюсером могут? Да, конечно, но... Никаких «но». Ты вчера вечером объяснил мне, что сначала тебе было стыдно за мать, но теперь столько воды утекло под мостами. Проклятье. Прости за язык без костей. Недотёпа, что с меня взять? Пунцовая от стыда, я жду в ответ укоряющего взгляда, но Крис начинает хохотать. Ты та еще штучка, Элеонор. Но идея отличная, ты права. На все 100. Он обнимает меня за шею, вдыхает запах волос и целует в макушку. Этот простой дружеский жест переполняет сердце счастьем и ясно свидетельствует о том, что я влюбилась в актера, кумира моей юности.